Глава 167. Неро кивнул и встал впереди товарища. Хаджар уже давно не спарринговался со своим первым командиром, но всегда чувствовал, что прогресс Неро не стоит на месте. Воин, чьи волосы из-за мглы, пепла и гари вновь приобрели черный цвет, выставил вперед правую руку и широко замахнулся клинком, переложив его в левую. Генерал не знал, какую технику собирался применить его друг, но верил в него. Вокруг Неро поднимались вихри силы. Не такой стремительный и острый, как у Хаджара. Скорее неудержимый и монументальный. Будто бы Неро держал в руках вовсе не меч, а массивную булаву. Хаджар прикрывал его спину. Он отбивал атаки сектантов. Кто-то попытался дотянуться до бока Неро, но тут же лишился ноги. Его тело, описав дугу, унеслось в сторону нападающих. По отработанной тактике безумный генерал использовал тела павших противников как снаряды. Приняв низкую стойку, Хаджар взмахнул мечом, посылая в бой стену из режущего ветра. Та, пряча в себе десятки клинков, сливающихся в силуэт все того же дракона, изрезала и искромсала еще с десяток воинов. Этого было достаточно, чтобы Неро получил окно для его техники. Командир взмахнул клинком, отправляя в полет нечто, напоминающее ростер корабля. Вскапывая землю, он не столько разрезал сектантов, сколько сминал их, комкал, расшвыривая в стороны. Неважно, плоть или латы, его было не остановить. Проплыв по земле и телам с десяток метров, удар растерял свои силы и исчез в легкой дымке. Этого хватило, чтобы Хаджар, в очередной раз отразив одновременную атаку нескольких мечников, вскочил на лишившегося всадника, но уцелевшего коня-быка. В отличие от простого жеребца, бока твари оказались настолько широкими, что обхватить их полностью не представлялось возможным. Не сразу Хаджар нашел специальные выемки для ступней в броне монстра. Быстрее, перекрикивая гвалт битвы и шум от выстрелов, Хаджар протянул другу руку. Неро схватился за нее, и генерал рывком поднял друга на круп. Схватившись за тяжелые цепные вожжи, Хаджар направил послушное животное в сторону его более крупного сородича. Вокруг то и дело вспыхивали огненные бутоны, увенчанные короной из пепла и дыма. Свист ядер и стрел заставлял Неро и Хаджара пригибаться, едва ли не лицом касаясь нагревшейся от битвы стали. За их спиной бесновался мастер, пытавшийся проложить себе путь сквозь круживших вокруг кавалеристов. Те, порой ценой своей жизни, не давали ему присоединиться к битве, а та была жаркой. Сверкали мечи, бьющие о щиты и серпы, падали рассеченные тела, и ранеными волками выли люди, не сумевшие избежать очередного удара. Грязь и пот покрывали лица сражавшихся, а их глаза были напрочь лишены всего человеческого. Мало чем балиумцы, сектанты и лунные солдаты в данный момент отличались от тех зверей, с коими дрались совсем недавно. «И почему так получается?» — Неро снес голову поравнявшегося с ними всадника. «Что ты всегда за вожжами?» Хаджар выругался. Он резко подпрыгнул и встал на круп коня-быка. В следующий миг он взмыл в небо. Крутанувшись в воздухе елой, он, разве что не в прямом смысле слова, на ленты разрезал одного из всадников. Скинув останки на землю, он уселся на спину уже другого животного. «Так лучше?» — спросил он, догнав друга. Теперь они вместе, каждый в своем седле, неслись навстречу огромной махине. Та своими бивнями поднимала целые пласты земли и откалывала утесы от скал. Люди, коим не повезло попасть под столь грозное оружие, вишенками взмывали в воздух и падали. Их крики на мгновение пронзали уши, пока не исчезали под гигантскими копытами. К каждая площадью с приличную таверну. «Относительно», — ответил Неро, оценивая весь масштаб их проблемы. Он, переложив меч обратно в правую руку, левый выхватил копье из рук очередного сектанта. Рывок оказался такой силы, что наездника выдернуло из седла и отправило в полет, окончившийся под копытами преследователей. Впрочем, им не было суждено догнать генерала и офицера. Кони-бык, лишенный всадника и ведомый инерцией все того же рывка, споткнулся. Рогами он вонзился в землю. С диким хрустом его могучая шея изломилась под невероятным углом, а круп, не сбавивший скорости, потащил тело по земле. То сшибло преследователей, образовав жуткую свалку из рогов, тел на них нанизанных и покореженного металла. «Выпендрежник!» — крикнул Хаджар, скромно посылая в противника несколько ударов меча. Преодолев расстояние в 50 шагов, они легко рассекали надвое и наездников, и тварей под ними. «Кто бы говорил!» Не договариваясь, они синхронно дернули вожжи, разъезжаясь в разные друг от друга стороны. Они обходили огромную мохнатую махину с двух сторон. Продолжая конное сражение с сектантами, то и дело им приходилось уворачиваться от опускающегося неба, копыт огромного, но по сути не такого и сильного в плане развития монстра. Ударом кулака, вминая шлем в череп противника, Хаджар занес меч и рассек у монстра то место, где у обычных копытных находится сухожилие. Когда меч с легкостью вошел едва ли не по рукоять, подозрения генерала только подтвердились. Тварь была крупной, тяжелой, но на этом все ее немногочисленные достоинства заканчивались. Вытащив клинок и заметив, что Нера тоже справился со своей ногой, Хаджар поскакал дальше. На ходу он отражал выстрелы лучников, отправляя пойманные ветром стрелы в своих преследователей. Каждая из таких стрел попадала в глаз коне-быку, заставляя того вставать на дыбы и сбрасывать всадника. Тот тут же исчезал под копытами своих соратников, превращающих сорвавшегося из седла сектанта в кровавое месиво из разорванной плоти и смятого металла. Хаджар, избегая огромной тени, отбрасываемой ногами животного, добрался до своей цели. Очередной удар клинком и новый поток крови едва не смел кони-быка и его наездника. Но не было ни громогласного рева животного, ни его сокрушительного падения. Он все так же неспешно, размеренно двигался в сторону центра боя. Четыре раны, оставленные генералом и офицером, были для него не страшнее простого пореза. «Хорошо, а теперь что нам, демоны, делать?» — орал Неро, остановившийся рядом с другом. Они крутились на месте, связанные боем с окружившими их преследователями. Тварь же, оставляя за собой реки вонючей крови, неумолимо приближалась к сражающимся. «Делай, как я!» — выкрикнул Хаджар. Он вновь оттолкнулся от крупа кони-быка и взмыл в воздух. Некоторые сектанты даже забыли о схватке, наблюдая за плавными движениями воина в простой одежде. Тот будто бы не бежал по головам всадников и крупам их кони-быков, а плыл по воздуху, лишь едва-едва касаясь мысками ног новых опор. «Ага, сейчас!» Грязно выругавшись, Неро развернул кони-быка и с нечеловеческим криком бросился на таран. За мгновение перед столкновением, вспоминая опыт недавнего противника, командир схватил копье и вонзил его в землю перед кони-быком. Крича и нелепо размахивая руками, ведомый инерцией и скоростью, Неро вылетел из седла и, обогнав опешившего Хаджара, врезался в ногу огромного монстра. Съезжая по ней, он успел воткнуть меч и удержаться. Сквозь крики людей, звон стали и свист стрел, Хаджар разобрал приглушенное: «Я тебя прокляну, Хадж!»